Послушал дня солнца Ким Чен Ыну прислала подарок Исламская Объединенная партия Ирана. 14 апреля глава делегации этой партии, первый заместитель генсека Сейед Мехди Юлай, который находится с визитом в нашей стране, передал подарок члену Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи и заместителю председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Су Ёну.